Знаете, что разводит жестокосердие, жестокое отношение одного к другому? Может быть, мы не совсем подозреваем вопрос, который я задам. Если мы посмотрим на нашу жизнь, сколько раз мы по жестокосердию были с нашими женами в разводе. Заходим в дом, говорит, брат, у нас немцы в доме, что такое? Уже 2 недели не разговариваем. Они в разводе. Вы понимаете, что я говорю? Официально у штампе стоит в паспорте, все нормально. Живут они вместе в одном доме. Но и жестокое отношение друг к другу, они уже в разводе. Они не разговаривают друг с другом. У них нет взаимопонимания. У них нет ничего общего. Жестокосердие. Братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, я надеюсь, вы не понимаете, о чем я веду речь. Я не хотел бы никогда со своей женой быть в разводе. И я не хочу, чтобы вы были когда-нибудь в разводе. Но если есть жестокое отношение друг к другу, то уже разорвана связь. Уже в разводе. В разводе, а как же? Мы 2 недели не разговариваем друг с другом. Мы не понимаем друг друга. Нас никто не осудит, никто не видит этого. А Бог говорит, вы уже в разводе. И если еще не повернется обратно, то может получиться так, что впоследствии и разведетесь вообще. И это видимо станет. Вот когда жестокость между двумя человеками поселяется между ими, это уже разрыв отношений. А развод – это разрыв отношений. Это уже люди чужие становятся друг другу. Но еще никто не знает об этом. Только видимая сторона еще отсутствует. А уже духовный разрыв есть. Я очень хотел бы, чтобы не в ваших семьях, ни в церкви этого не было. А ведь такое бывает, что люди ходят в одну церковь, но на самом деле между ними стены огромные выросли. Они ничего общего не имеют. Мало того, что не имеют общего, они вообще не любят друг друга. Они не хотели бы встречаться, они в разводе. Что я тебе хотел сказать сегодня, друзья мои? Насколько опасно иметь жестокость в сердце. Пожалуйста. Писатель так говорит. А я читаю, коротенько буду говорить, но основные моменты насмешивают. Ищите, чтобы той жестокости не было. Вы скажете, у нас нет уже этой жестокости. Она часто скрывается, жестокость. Грех никогда не хочет называть себя своим именем. Он, как правило, прикрывается чем-то, ну, приятным названием каким-то. Люди завидуют друг другу, а выдают это за святость. Откуда у него? А, откуда? За какие деньги он купил? Мы не позволим, чтобы в нашей церкви нечистота была. Но это дело не в святости, а в зависти. Не путайте эти две вещи никогда. Вот когда у вас есть желание что-то исследовать, хорошенько подумайте, а какой мотив? А кто мною двигает? Или я в самом деле стою за святость, или меня кто-то другой пошучивает там снизу. Вы помните, что злословие, оно мудростью прикрывается. Если вы в своем сердце имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалите и не лгите на истину. Ибо то не есть мудрость, нисходящая свыше. Зависть и сварливость прикрываются мудростью. То я мудрый, я вижу больше, чем все остальные, я молчать не могу. А в самом деле, эту зависть и сварливость, это не мудрость. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Вот так же и жестокость прикрывается. Чем она опасна, жестокость? Я сначала не буду обращать внимания на стороны жизни, где она проявляется, но прикрывается. И очень трудно нужно. А я напомню один текст Писания из книги Притчей. Вот что такое иметь жестокость в сердце? Притча, 11 глава, 17 стих. Человек милосердный благо творит душе своей, а жестокощадный разрушает плоть свою. Жестокость, которая живет в человеке и проявляется в жизни, она прежде всего разрушает его самого. А если взять, что наша жена – часть нашей плоти, то ее разрушает. Вы знаете, что Писание говорит, чтобы мы не съедали друг друга и не сгрызали? Есть такое? Вы читаете Библию, правда? Вы по Писанию Галата можете найти такое местописание. Но если вы угрызаете и съедаете друг друга, то берегите, чтобы вы не были друг другом истреблены. Это библейский язык. Я не просто грубия и говорю сегодня, не грызите друг друга. Это библейский язык. И кто это делает? Жестокость. Человек жестокий, сам съедает себя прежде всего. А потом вокруг себя всех съедает. Оказывается, это не просто что-то безобидное. Это прежде всего себя угнетает. Тут и меч появится, тут и недовольство, грех никогда один не ходит. Это и возмездие какой-то человек, а после жалеет об этом. И Писание говорит, жестокость. Смотрите, чтобы не было жестокости в жизни. И я понимаю, вы скажете, ну то надо говорить, где-то в мире. Но вы знаете что? А Библия это написана для верующих людей. Она не для неверующих написана. Неверующие не читают. Ее читаем мы. Для неверующих есть одно. Покайся. А для нас все остальное. Жестокость. Читаем. Добрый разум доставляет приятность. А тоже книга 13 глава 15 стих. Путь же беззаконных жесток. Что такое путь? Есть понятие дорога и есть понятие путь. Дорога – это место вытоптанное. А куда идти? Ну, все четыре стороны. А путь – это вот точка начала и вот цель – это уже путь. И будет там большая дорога, помните это место Писания? И путь на ней назовется путем святым. Там есть точка отправления и цель. И Писание говорит, цели достигают добрые разумом, приятностью. А жестокие люди жестокостью достигают цели. Говорят, для достижения цели, помните такую пословицу людскую, все средства хороши. Может, для них и хороши, а для нас не хороши. Может, для них и хороши, а для нас не хороши. Я хотел бы, чтобы у нас не было жестокости. Где она проявляется? Во-первых, хочу еще добавить, что жестокость проклятия приходит. Книга Бытие, 49 глава, 7 стих. Проклят гнев их. Это просто в отношении Левия сказанное. Шимеон и Левий братья. Орудие жестокости мечей. Помните? В совете да не утить душа моя, и к славе их да не приобщится слава моя. Проклят гнев их, ибо свиреп, и ярость их, ибо жестоко. Разделю их в Якове и рассею в Израиле. Опять разделю и рассею. Это работа жестокости. Еще одно место читаю. Чему жестокость говорит? Одного человека. Можете сказать, ну, а какое дело для меня? Муж может сказать жене, жена может сказать мужу. Но я такой, но то ты ж будь лучше. С одной стороны, может быть и правда, но с другой стороны, слушайте. Первая книга Царств, 25 глава, 3 стих. Имя человека того навал, а имя жены его Абигея. Это же было весьма умное и красивое лицо. А он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. Вы помните эту историю? Когда пришли послы Давида, и вот что сделала жестокость Навала? Он подверг опасности весь свой дом, и жену, и детей, и слуг. Один он. Жена была добрая, круткая. Добрый нам, а он жестокий. И когда пришел Давид просить хлеба, он сказал, а теперь тоже стал рабу, который бегает от Господь. Что я возьму свой хлеб и вино, и мясо и так далее, и отдам неизвестно кому? И прогнал их. И когда Давиду сказали, то он сказал, жив Господь, я их стада хранил. Они были со мной в безопасности в пустыне. Ничего у них не пропало. А он теперь как со мной обошелся? Он был не знаний, он был царь, у него было войско, которое готово было идти за ним куда хотел. Он чем на поле, говорит, порублю всех до собаки. И хорошо, что жене донесли и сказали, вот что случилось. Она поняла, что беда угрожает. Я не буду эту историю доказывать до конца. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли одно. Если я человек жестокий, то Писание говорит так, что против такого человека будет послан жестокий ангел, где-то впереди его встретить. И представьте себе, со мной плохой ангел сразился. Вы думаете, детям моим будет хорошо? Жене моей будет приятно от этого? Вы меня поняли, что я говорю? Ну, это мое дело. Это я такой, у меня такой нрав. Я забываю, что я живу в семье. Я забываю, что я живу в церкви. И я забываю, что я с тем, кто связан. Если Бог будет судиться со мною, то рядом с стоящим со мной не будет хорошо и радостно. Я очень хотел бы, чтобы не было этой жестокости. Где она проявляется? Я перейду на такие детали житейские. Книга Исход, 1 глава, 13 стих. И потом египтяне жестокостью принуждали сынов Израилю к работам и делали жестью горкой от тяжкой работы над глиной кирпичами. И от всякой работы полевой, от всякой работы, которую принуждали их жестокостью. Мы все работаем, правда? У вас было, когда вы не могли работать, я вас заставляла, вас муж или ваша жена через силу? Они не понимали вас. Они думали, что вы не хотите. И это уже была жестокость. Я перехожу на такие детали семейных отношений, которые часто бывают в жизни. Я помню такой случай, когда я был в Москве, у нас был свой руководитель. И я помню даже такой случай. Подошел этот брат, он очень сильно заболел. Явно кровь из носа пошла, не знаю, что у него было, дышать не мог. И говорит этому руководителю, что я не могу. Он сказал так, что значит не могу? Иди и работай. Я знать никакого не хожу, не могу. Я так вот со стороны, говорю, Господи, ну а как ты этого брата, такого руководителя видишь? Он говорит, как? Знаешь, что такое как? Это палач, который людей исчезает. Жестокость. Вы когда-нибудь думали, вот когда что-то требовали от кого-то, а не является ли это жестокостью? А если это жестокость, то Писание говорит, Бог будет судиться с жестоким человеком, и есть строгость. Она тоже похожа на жестокость, но это строгость. Это тогда, когда ты знаешь, что человек может, но не хочет. А бывает, надо и разобраться, может или не может. А вдруг покажется, что это жестокость. Вот принуждали, делали жизнь горькою.